Зреет рожь над жаркой нивой, и от нивы до нивы гонит ветер прихотливый золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, изумлен, что день не минул, но широко в область ночи день объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба, меж заката и востока, лишь на миг смежает небо огнедыжащее око. Конец 50-х годов.